А в чате, кстати, много кошек. Кошка с когтями, влажная киса. К чему бы это? А в эфире лирика Афанасия Афанасьевича Фетов. Младенческие ласки доступен мне лепет. Душа откровенно так с жизнью мирится. Безумного счастья томительный трепет горячим приливом по сердцу стремится. Скажу той звезде, что так ярко сияет. Давно не видались мы в мире широком, но я понимаю, на что намекает мне с неба она многозначащим оком. Ты смотришь мне в очи, ты права, мой трепет понятен, как луч твой, что в воду глядится. Младенческой ласки доступен мне лепет, душа откровенно так с жизнью мирится.